У довлатовского охранника слишком сильная воля. Вот он и вершит насилие над естеством, заставляя работать потомственного вора. Перед нами жалкий слепец, который стремится любой ценой исправить мир, накинув на него намордник универсального закона. Неправда, а жизнь на стороне вора, который до конца защищает свою природу от попыток ее извратить. «Любите ли вы рыбу?» Часть первая. Довлатова я знал хорошо. То есть сперва не очень, но ведь наше знакомство продолжалось и после его смерти. С мертвым я, пожалуй, сдружился ближе, чем с живым. Никаких некротических явлений, просто возраст. Он умер в 48, а мне сейчас, когда я это пишу, 45. Разница стремительно сокращается. И чем быстрее я его догоняю, тем больше понимаю, а иногда и узнаю. У меня друзья всегда были старше. Причем настолько, что я жизнерадостно шутил: «Мне на вас всех придется писать некрологи». В ответ Парамонов многозначительно цитировал: «Четыре старца несут гроб юноши». Борис не любит инфернальных намеков. Однажды в ответ на мои попреки в скаредности, мол, «все равно с собой не возьмешь», он заносчиво произнес: «Это мы еще посмотрим». Парамонов любит воспевать капитализм, консерватизм, а пуще всего мещанское счастье. Однако есть в нем что-то и от революционных демократов, вроде Писарева или Белинского. Только Борис может позвонить в 8 утра, чтобы узнать, как ты относишься к бессмертию души. Впрочем, он больше все-таки похож не на русских писателей, а на их героев. Причем сразу всех. От старосветских помещиков до Свидригайлова, от Обломова до Карамазовых. Опять-таки всех, включая черта. Парамонов умел, это его хобби, взбесить любого. В письмах Сергей рассказывал, как он не раз был готов задушить Бориса и тут же восхищался его редким качеством, интеллектуальной щедростью. И действительно, по дороге к спорному, если не вопиющему умозаключению, мысль Парамонова выделывает такие фиоритуры, что за ними следишь, забывая о рискованном маршруте. По-русски увлеченный философемой, Борис походя разбрасывает зернистые мысли, каждый из которых рачительному хозяину хватило бы на диссертацию. Так в одной передаче Парамонов бросил вскользь мысль, объясняющую популярность Довлатова в России. Его лирический герой, положительный тюремный надзиратель, примирил ту половину народа, которая сидела, с той, которая сажала. Будучи моложе своих друзей, я был не глупей, но решительней их. Очень спорить любил, победоносно, конечно. Аргументы собеседника не слушаешь, а пережидаешь, как грибной дождик. Между тем, лучший вид общения — взаимное уточнение формулировок. Обмен мнениями полезен только тогда, когда можешь переубедить себя, а не другого. С этой точки зрения Довлатов был худшим из всех возможных собеседников. Он и сам не рассуждал, и другим не давал. При нем всякая концепция стыла на губах, как бараний жир. Сергей признавал единственный жанр беседы — поочередное солирование. При этом важно знать, что Довлатов был профессиональным не только рассказчиком, но и слушателем. Именно поэтому говорить с ним было мучением. Навязывая свою манеру общения, он втягивал в рассказывание историй, вынуждая других соревноваться с собой.